поздравляю тебя с таким знаменательным днем, дочка, хоть я уже поздравил ее сегодня, мне ничего не мешает сделать это снова, не буду желать тебе чего-то банального, вроде счастья или здоровья, так как первого ты и сама сможешь стопроцентно добиться, а второе, пока я жив, ты всегда будешь такой, как сейчас и, дорогой, обманчиво мягким тоном перебила меня платиновая блондиночка, женушка моя то есть, которая сидела рядом вместе с Викторией, КХМ, да, что-то не туда свернул, ха-ха, неловко посмеялся я, что-то не выходит у меня поздравления, ведь мне постоянно в голову лезут совершенно другие мысли, так вот, я не буду желать тебе ничего, так как знаю, что ты всего добьешься сама, скажу лишь, что горжусь тем, какой выросла моя дочь, с днем рождения, Ривен, с днем рождения, подхватили все остальные, спасибо, пап, смущенно ответила Риви и тоже встала, обняв меня, люблю тебя, за любовь, выкрикнул Эрскин новый тост, ему лишь бы выпить, соглашусь с тобой, друг мой, за любовь, повторил за ним Старк, через некоторое время свое поздравление высказали все находящиеся здесь люди, в это время некоторые успели наклюкаться, да, звучит странно, но люди, у которых должен быть просто суперский метаболизм, ведь им ввели сыворотку суперсолдата, опьянели. Но на это есть одна серьезная причина. Специальный состав, который, как нетрудно догадаться, вывели Авраам вместе с Говардом, так как им, видите ли, очень не хватает алкоголя, и, чтобы дойти до нужной кондиции, им приходилось употреблять его литрами. Вот только пить бурду, которую приготовили эти два экспериментатора, я своим девочками не позволил, поэтому те сейчас в более-менее трезвом состоянии, а Вика, так вообще, трезвее некуда из-за свойств ее организма. Ну и Сара слегка навеселе. Чего не скажешь Ривен вместе с Эммой, которые сейчас обе с хитрыми улыбочками и возбужденными лицами о чем-то беседуют, смотря наверх. Думаю, что дело в том, что Картер вместе со Стивом успели уединиться на втором этаже минут пять назад. Уходили те также захмелевшие после приема спиртного. Сын все-таки не устоял перед уговорами двух искусителей в лице безумного ученого и такого же инженера. Они, кстати, вон там в стороне сидят. Жена Авраама сейчас вела какой-то разговор с моей сестрой и Сарой, иногда с упрекающим лицом смотря в сторону своего мужа. Сама она выпила немного, так как не привыкла пить. На столе до сих пор осталось много еды, а я остался без собеседника. И да, я не забыл о Барнсе, тот просто валяется своим лицом в каком-то салате, потому что проиграл в споре и выпил слишком много настойки, изготовленной теми двумя, а теперь спит. Ну, пока все заняты разговорами, поэтому у меня есть право насладиться всеми деликатесами, что наготовили девушки. Глава 82. В какой-то момент ко мне подошли Ривен и Эмма. Выглядели они уже порядком захмелевшими. Это было понятно по их лицам и телодвижениям, которые те не могли толком контролировать. По их взглядам, а особенно по взгляду рыжеволосой, я стал подозревать, что что-то сейчас будет. Вот только что, мне неизвестно, так как в мысли к ним я не заглядывал. «Пап», — протянула Риви, — «что случилось, моя именинница?» С улыбкой поинтересовался я. «У нас к тебе есть вопрос», — ответила за нее Фрост, отводя взгляд в сторону, который не потерпит отлагательств, продолжила моя дочка. «Я слушаю. Давай сначала отойдем», — смущенно посмотрел Ривен в сторону другой компании девушек, которые незаметно прислушивались к нашему разговору. «Это немного смущающий вопрос, и я не хочу, чтобы об этом слышал кто-то еще. Ну ладно, пожимаю плечами, но на самом деле напрягаюсь внутри, тогда пойдемте в твою комнату». Обе девушки кивнули, и мы направились в нужное помещение. Я шел первым, так что пока шли, мою спину прожигали два пристальных взгляда, от которых мне каждое мгновение становилось не по себе, точнее, мое предчувствие сигналило, что скоро будет что-то. А вот что это что-то, я не понять так и не смог. Нет, сразу ясно, что это связано с моим обещанием поговорить с Ривен, когда то и исполнится 18, но тут было что-то еще. «И о чем вы хотели поговорить?» Спрашиваю, когда мы зашли в комнату, усевшись на удобные места. Я прихватил с собой стакан слабенького виски и сейчас медленно попивал, сидя на кресле. Как известно, спиртное меня не берет, поэтому пью я только из-за послевкусия. «Ты правда спишь с Эммой?» — прямо в лоб сказала моя дочь. «Хак-хак-ха», от такого вопроса я аж подавился, ведь именно в этот момент сделал глоток. «Какие странные ты задаешь вопросы, Риви, не спешил я отвечать. Мне она сама об этом рассказала там, за столом, а я просто хотела удостовериться, но твоя реакция все показала, грустно опустила та голову. Это, посмотрел я на блондинку, та лишь посмотрела на меня жалобным взглядом. Эх, понятно все с ней, наверняка случайно о чем-то проговорилась, а потом уже не могла соврать. Мда, все-таки мне не показалось, и она действительно как-то смогла подлить себе в вино часть настойки, за которой кто-то не уследил, а после опьянела, отчего ее ротик начал разбалтывать некоторые секретики. У меня лишь один вопрос. Зачем? В ее глазках начали собираться слезы. Зачем вы врали мне? Мы тебе не врали, решительно говорю. Ты ведь знаешь, что я никогда не вру. Почему тогда не говорили? Влажность на ее лице увеличилась. Тут ты немного не права, покачал я головой. Эмма хотела тебе все рассказать, но я не позволил. Почему? Потому что не хотел делать тебе больно. Но мне сейчас очень больно. Чем дальше шел этот разговор, тем отчетливее я ощущал себя мерзавцем и скотиной, ведь во всем этом виноват лишь я один. Это я сразу не дал прямого ответа в самом начале и тем самым подарил той надежду на наши отношения. Из-за этого Ривен не оставила попытки добиться желаемого. А сейчас я пожинаю плоды собственной нерешительности. Подруга. Фрост хотела обнять ее. Не трогай меня, предательница. Рыжеволосая быстро отстранилась и пересела подальше от нас. Какая же я дура, влюбилась в собственного отца, а оказалось, что подруга, с которой я уже давно знакома, спит с ним. Нечестно, несправедливо. Почему я? Мне самому стало физически больно смотреть на свою приемную дочь, поэтому невзирая ни на что я встал и подошел прямо к ней. Девушка сейчас, сгорбившись, сидела на своей кровати и прижимала свои ладони к лицу, но как-то заметила это, посмотрев на меня своими слезящимися янтарными глазками. «Риви, не зови меня так, я уже не маленькая», попыталась она меня оттолкнуть. «Риви», твердо произнес я, не сдвинувшись с места, а потом и вовсе присел рядом с ней, приобняв за плечи. «Я знаю, что ты вправе на меня злиться и вряд ли простишь, но, ты моя дочь, я всегда буду с тобой и независимо от твоих действий всегда за тебя», та проявляла слабое сопротивление, пытаясь отстраниться. Но чем больше я говорил, тем меньше становилось это самое сопротивление. В итоге мне удалось прижать Ривен к своей груди, где девушка стала подрагивать, иногда всхлипывая. Своими руками я старался подарить той тепло, поэтому нежно гладил ее по спинке и волосам. Даже Эмма не присела чуть позади моей дочери, также обняв ее обеими руками и прислонившись своей щекой к спинке Риви. «Пап, ты мудак», через минут пять выдала она, почти успокоившись. И что это упирается мне в живот? Хитро блеснули ее глаза, когда девушка посмотрела сначала мне в лицо, а потом опустила их вниз. Вот сейчас мне действительно стало неудобно. Меня ведь правда возбудила эта ситуация. И ладно бы тут была только блондинка, я бы быстро спустил пар с той, но тут еще и Ривен. А то, что она первая заметила мой казус, еще сильнее повлияло на мое возбуждение. Так, а вот это уже не очень хорошо. Не надо, дочка. Схватил я ее ручку, когда та положила ее на мой пах. «Но я ведь просто хотела помочь тебе с твоей проблемой», — невинно произнесла она. «Какой проблемы?» — посмотрела через мое плечо Эмма, прижавшись к моей спине своей грудью. «А, это проблема. Обе девушки уже успели протрезветь, поэтому сама ситуация нравилась мне все меньше и меньше, а по взгляду блондинки было видно, что та не прочь развлечься прямо сейчас, и ей все равно, что у нас будет наблюдатель, хотя по эмоциям я понял кое-что еще. Она не прочь сделать это втроем, то есть девушку даже не смущает, что это будет Ривен. Чтобы вы знали, я против, встаю со своего места, не пущу, залезла мне на колени Ривен и поерзала на мне своей попкой. Что-то мне это напоминает, не мог не сказать я. Хи-хи, хихикнула Фрост, наблюдая за моим кислым лицом, мне тоже, хи-хи. «О чем вы?» – недоуменно спросила моя дочь. «Да так, когда мы первый раз занялись любовью, все начиналось так же», – ответила Эмма. «Мой боец, готовый к бою, через штаны упирался в филейную часть Риви, которая так и продолжала ерзать на мне, а со спины еще упиралась своими близняшками блондинка, которая тоже начала медленно елозить ими вверх-вниз, тем самым делая все мои попытки как-то успокоиться провальными. Да, я мог в любой момент переместиться отсюда, но тогда все станет еще хуже, поэтому терпел. Но это не значит, что МММ, это все-таки случилось. Глава 83. Как-то препятствовать этому поцелую я не стал. Зачем? Мне и так ясно, что Ривен не отступится, а идти на попятную уже поздно, так как сказано было достаточно. Поэтому я по-хозяйски схватился за нижние 90 своей дочери, отчего та удивленно застонала мне в рот. После этого мой язык вторгся в ее непослушный ротик и стал исследовать каждый его уголок. «Ха-ха, я люблю тебя, папочка!» Через минуту оторвался я от нежных губок своей приемной дочери и та, отдышавшись, произнесла эти слова, смотря на меня влюбленными глазками. «Было бы еще прекраснее, если бы ты любила меня, как нормальная дочь отца». Тут на меня недовольно зыркнули, но чего уж поделать, если ты полюбила меня еще и как мужчину. Я все равно люблю тебя и приму тебя такой, какая ты есть. «Спасибо, папочка», — враз повеселела она. «Я хочу, чтобы ты любил меня еще и в постели, поэтому поскорее дай мне свой член», — положила девушка свою ладошку на моего бойца, который все это время рвался на волю. «Хах», — усмехнулся я, — «только получила мое согласие, так сразу взяла быка за рога, хотя в моем случае вместо них мой инструмент. Но все-таки куда ты так спешишь?» «Ага, как тут не поспешишь», — пробурчал Риви, спускаясь с моих колен и начала снимать с меня штаны. «Вон», — указала она на блондинку, которая с интересом наблюдала за телодвижениями рыжеволосой и, естественно, все еще прижималась ко мне со спины. «Эмма, тому доказательство, ведь из-за того, что медлила я, ты трахнул ее. Поэтому я не намерена ждать еще больше, пока ты еще кого-нибудь не отымеешь». «Мда», — только и сказал я. «Нет, в принципе, Риви права и ее опасения не беспочвены, но, как таковые, претендентки на место еще одной моей девушки отсутствуют. Есть, конечно, еще Брунгильда. Вот только по моим наблюдениям я не слишком-то интересен ей в плане плотских утех. Воительница больше рада видеть меня с собой на спарринге. Правда, это лишь мои домыслы, и она, наоборот, лишь спит и видит, как занимается со мной животным сексом. Ха-а, о чем я сейчас думаю? Тем временем кое-кто уже умудрился снять с меня мои брюки вместе с трусами и сейчас с шоком смотрела на моего солдата. Хах, ну да, я же ничего не менял, так что сейчас девушка сейчас видела мое достоинство во всей его красе. Мне даже захотелось ее немного подразнить, и я стал увеличивать свой член в размерах. Как, смотрела Ривен на все увеличивающегося моего солдата, а когда я прекратил, то та сравнила его со своей ручкой, которая как раз была такого же размера. «Разве мужской член должен быть-то таким?» «Жеребец мой», — томным голосом произнесла мне на ушко Эмма, но так, чтобы ее услышал Риви. «Зачем ты так ее пугаешь? Она же твоя дочь. Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросила рыжеволосая. «То, что твой папочка немного перегнул», — ответила блондинка. «На самом деле он может сделать своего младшенького любого размера». «Ну вот, ты все испортила», — наигранно обиделся я и сделал его прежним. «А ведь был шанс, что она испугается и забудет о сексе со мной. А почему он все еще такой большой? И что значит, хотел, чтобы я испугалась?» Возмущенно посмотрела на меня синекожая красотка снизу вверх, сжав в своей ладошке мои колокольчики. «А вот это уже его реальный размер», — подтвердила Фрост. «Для меня твой отец первый раз сделал поменьше, но сейчас только в таком виде и сношает». Вместе с последними словами девушка отстранилась от меня и спустилась на пол к Ривен, которая до сих пор не отошла от вида моего увеличенного прибора. «Мда, и правда перегнул. Ладно, я знаю, как загладить свою вину, но пока немного понаблюдаю за дальнейшими событиями». Эмма уже чуть отодвинула мою дочку, чтобы взяться за моего бойца обеими руками. «Давай я научу тебя, как можно доставить твоему папочке удовольствие своим ротиком». Она пододвинулась поближе и облизнула головку. «Попробуй лизнуть, гарантирую, что не пожалеешь». Неуверенно кивнула Риви, которая совсем недавно выглядела более уверенно. «Вот так», — и девушка повторила маневр своей подруги. «Да, продолжай». После слов блондинки моя девочка начала медленно водить своим язычком по всему моему стержню, а ее учительница также не отставала от своей ученицы и начала делать то же самое, но уже более умело. В итоге все свелось к двойному минету, который мне поочередно делали две сексуальные девушки. Фрост и правда решила научить всему мою приемную дочь, так что уже через 10 минут у Ривен получалось это делать вполне сносно, хотя все же иногда так касалось своими зубками моего члена, но со временем это пройдет. Ох, я уже думаю, что мы этим будем заниматься постоянно. Плохой все же из меня отец для нее вышел. Ух, «Девочки, скоро будет первый залп», почувствовав, что скоро кончу, говорю им «Имха». В этот момент мой член находился во влажном ротике Риви, которая по указке Эммы попыталась все проглотить, но из-за того, что я сам не привык сдерживаться, моего молочка оказалось слишком много, отчего девушке пришлось вытащить моего дружка из своего ротика, и большая часть семени попала на лицо вместе с грудью. «Что за расточительность?» – причитала блондинка, начав слизывать остатки моего йогурта с моей мясной колбаски. В этот момент Ривин отходила от нахлынувших чувств, закатив глаза после того, как я кончил той в ее горлышко. По лицу девушки было видно, что той очень даже понравилось. Да что там говорить, она, как только проглотила все мое семя, стала своими ручками собирать ту, которую не смогла удержать, а потом слизывала. «Какая же ты маленькая извращенка, Риви!» — с улыбкой покачал я головой, и та все-таки соизволила открыть свои глазки, с похабной улыбочкой посмотрев на меня. «Идите-ка сюда», — позвал я обеих девушек к себе на кровать, и они не заставили себя долго ждать. Потом я улегся на спину, ожидающе посмотрев на них. «Что ты хочешь сделать, папочка?» — не поняла Ривин, а вот да Эммы, кажется, начало доходить, так как та лишь лукаво посмотрела мне на лицо и на коленках поползла ко мне. «О, моя доченька тоже начала понимать. Я хочу узнать вкус твоего созревшего плода, Риви», — хищно облизываюсь, — «так что иди сюда и умасти свой персик на мое лицо». Пока я это говорил, Фрост уже успела приблизиться к моему солдату и, отодвинув ткань в районе паха, села своей мокрой пещеркой на него, довольно простонав: «Папочка увидит меня там», — прикусила губу девушка, и не только увидит, она неосознанно начала приближаться ко мне. Глава 84. Ривин медленно приближалась ко мне, снимая свои трусики, которые уже можно было выжимать от впитанной жидкости, и вскоре перекинула свою ножку через мою голову, открыв мне чудесный вид на гладковыбритую киску темно-синего оттенка. Не удержавшись, я лизнул ее половые губки, отчего девушка застонала и непроизвольно прижалась к моему лицу. «Ум, папочка лижет меня там, ММ». В голосе рыжеволосой было много любви и вожделения. «Какая же у тебя сладенькая кисонька, Риви. Чем-то вкус арбуза напоминает. Мне нравится», — и я присосался к ней, став орудовать своим языком, не забывая стимулировать небольшую горошинку клитора. Мои ладони наминали ее синие ягодички, а пальцы иногда проходили в опасной близости от ее заднего прохода, который я на всякий случай почистил с помощью энергии пространства. «Ох», — стоны девушки стали громче, — «папочка заботится о моей пещерке. Ой, это же другая дырочка». Признаю, не смог себя удержать и все-таки засунул указательный палец в ее анальчик. «Ммм-ха-ах». Эмма тем временем прыгала на моем мясном стержне. Я тоже «ах». Сначала не думала, что «ох», заниматься этим в попку уху будет неприятно, но «хех», это почти так же, как и в киску. Сквозь стоны стала наставлять Ривин она. «Прав, ах да», — повернула голову и посмотрела на меня девушка. «Мха, это я засунул в ее заднюю дырочку второй пальчик. Кто-то оказался очень чувствителен на задок. Даже интересно стало, если она так реагирует всего лишь на пальцы, то что будет, когда я засуну в нее свой член?» От таких мыслей мой прибор окреп еще сильнее, что заметила та, кто на нем все это время сидел. Понял я это, когда блондинка издала протяжный стон, который не смогла сдержать. «Если захочешь, то я и с этой твоей дырочкой поиграюсь», — тоном змея-искусителя говорю дочке, — «а сам в это время это и делаю. Хочешь?» «Ну ух, не знаю, ахаю». Хотя она и вела себя так, было понятно, что Риви согласна, да ух. Через некоторое время Эмма достигла первого оргазма, а с ней и я, излившись внутрь нее. Вот только свое дело я не бросал, и следом за ней кончил Ривин, брызнув на мое лицо своим нектарчиком. Ей было так хорошо, что она не заметила, как опустилась вниз и своим лицом стала упираться в наши с Фрост гениталии. Мой боец все еще находился внутри блондинки, поэтому моя дочка могла видеть, как по его бокам стекает мое молочко. Я осторожно вытащил свой меч из ножен и немного приподнялся. Моему взору открылся вид того, как девочка, которую я вырастил, неосознанно стала слизывать всю белую жидкость с моего члена. Еще я видел, как та стала вилять своей попкой передо мной, требуя моего внимания. Эмма в это время с хитрой улыбкой наблюдала за всем этим, отходя от оргазма. Но вот Ривин смогла до конца почистить моего солдата и обратила свое внимание на еще один источник моего семени, а именно пещерку Фрост, откуда она также вытекала. Девушка перестала посасывать головку моего члена и присосалась к киске своей подруги, добывая мой йогурт, который я так старательно влил внутрь блондинки. Сама Эмма была совсем не против такого вот поворота событий, поэтому откинулась спинкой назад и начала получать удовольствие. Какие же они извращенки, мои извращенки. Заставив кончить свою приемную дочь снова, я понял, что с подготовкой закончено и можно делать из нее женщину. Когда додумал последнюю мысль, то до конца вылез из-под девушки и стал водить своим буром по ее расщелине. Ривен от такого даже посмотрела на меня, отвлекшись от своего занятия, вылизывания персика Эммы, то бишь. «Не бойся, больно не будет», — говорю успокаивающе, параллельно с этим начиная вводить головку своего члена. «Ох, какая же ты узенькая, доченька!» Риви ничего не сказала и вернулась к своему занятию, но перед этим я смог заметить, что в ее глазах промелькнула искорка торжества. Сжав попку девушки обеими руками, я стал продвигаться дальше, преодолевая небольшую преграду. Узость ее пещерки поражала. Она как будто бы всасывала меня в себя. Хах, это моя первая дырочка, которая имеет такие показатели. Даром, что дочка, хех. Вскоре мой ствол смог до конца войти в ее киску, упершись в матку. Мда, сразу смогла принять больше 2/3. Двигаться я не спешил, так как хотел, чтобы рыжеволосая привыкла к инородному предмету внутри себя. Но без дела не сидел и начал доставлять ей удовольствие своими руками, наминая ее грудки и играясь с темно-синими сосками девушки. В какой-то момент Ривен сама начала шевелить бедрами, словно просила меня о чем-то. Я посчитал это знаком, поэтому стал плавно двигаться внутри нее. Мхаем-мхахаха, Риви начала получать удовольствие, из-за сама стала насаживаться на мой кол. Хо, хорошо, оторвалась она от киски блондинки, мхаем, но ее подруга была с этим не согласна, поэтому своими нежными ручками вернула рыжую головку моей дочери на место. В помещении все громче начали раздаваться шлепки и женские стоны. Через некоторое время изо рта рыжеволосой вырвался громкий и протяжный стон, а сама она задрожала всем телом. Внутри нее все сжалось и одновременно стало всасывать в себя еще сильнее, отчего мой боец не выдержал и выстрелил большими очередями. И мне кажется, девушку после этого накрыл второй оргазм, ведь из ее киски брызнула большая струя, которая еще больше заляпала кровать. Это было, хотела было что-то сказать Ривен, но, ах, не время отдыхать. Вы обе разбудили во мне зверя, так что я не прекращу, пока каждая из вас не свалится в обморок от переизбытка оргазмов. Мой боец был все еще крепок и рвался в бой, поэтому я вновь вогнал его до конца в киску дочки. Продолжим. Помещение вновь огласили крики удовольствия. В какой-то момент мне надоела наша поза, и я решил ее сменить, повалив Риви прямо на Эмму, из-за чего их тела стали соприкасаться друг с другом. А от каждого моего толчка соски девушек терлись между собой, даря им тем самым еще больше приятных ощущений. Мне настолько понравился этот вид, что я, не сдерживаясь, снова кончил внутрь своей дочери. Думаю, пора напоить еще одну киску своим молочком. С последними словами я вытащил свой член, покрытый моей спермой и любовными соками девушки, из пещерки Риви и быстрым движением загнал его в переднюю дырочку Фрост. Да, сегодня каждая ваша дырочка отведает моего чудесного йогурта. Следующие несколько часов я драл их, не давая отдохнуть. Сначала несколько раз наполнил их передние дырочки, а потом принялся за задние. Первый, естественно, стал Ривен, ведь мне не терпелось побывать в ее анальчике. И не зря, так как в попке у девушки было намного лучше, чем киске, отчего той досталось больше всего. Но она не жаловалась. Трудно что-то говорить, когда испытываешь оргазмы каждые 5 минут, а твой рот занят либо верхними губками подруги, либо нижними. Глава 85. Утром следующего дня я оповестил девушек, что скоро мы отправимся в путешествие космическое. В тот момент они были голенькими и прижимались ко мне своими нежными девичьими телами. Сначала они не поняли, что я имел в виду из-за сонливости, но потом их настигло осознание. После этого на меня посыпалось множество вопросов. Мне было несложно отвечать, поэтому я потратил немного времени на это. Кстати, в каждой комнате в нашем доме установлена хорошая звукоизоляция. Сделал я это на случай, если мне или моим девушкам понадобится срочная разрядка, а в доме есть кто-то еще, кроме нас. Из-за этой, несомненно, немаловажной вещи я не переживал, что нас кто-нибудь услышит. Нет, Сара и Вика уже должны были понять, что я переспал с приемной дочерью. Но они и так знали о том, что Ривен испытывает ко мне не совсем те чувства, которые должна испытывать дочка к отцу, точнее, не только эти. Вот только что-то я не заметил, чтобы кто-то стучал в дверь, а значит, девушки не сильно против такого поворота. Хотя думается мне, что они еще выскажут свое фи по этому поводу. Ладно, раз уж это случилось, то не стоит как-то накручивать себя и жить дальше. Ну подумаешь, ну переспал со своей дочкой, и что с того? Она так-то сама была не против, а очень даже за. Мда, но все-таки следует выбираться из плена мягких ручек Риви и Эммы, иначе это может перерасти во что-то еще. И они это заметили, так как сам я тоже был без одежды. Их ухмылки говорили о том, что сами девушки не против повторить вчерашнее. КХМ, через полтора часика я наконец-то смог выйти из комнаты моей дочери, оставив рыжеволосую и блондинку приводить себя в порядок и сходить на кухню. Там меня, естественно, уже ждали две пары подозрительных глаз с некоторыми вопросами. Ну а я что? Я просто-напросто рассказал им, что Ривен теперь тоже со мной. Сестра с Сарой не стали скандалить или еще что-то, как было с Эммой, лишь вздохнули. Мне стало интересно, в чем дело, поэтому я спросил их об этом. В ответ услышал, что они сами надеялись на такой исход. Вот тут я ничего не понял и переспросил снова. Мне ответили закатыванием глаз и более подробными объяснениями. Эти две извращенки думали, что третьей будет Ривен. Да-да, вот поэтому, когда я привел вместо нее Фрост, они так эмоционально отреагировали. Из-за этого их план по включению в мой гарем моей приемной дочери провалился. Правда, она все равно туда попала, хотя и стала четвертой. Пообещав себе наказать этих двух интриганок, я оповестил их, чтобы они готовились к отлету, так как мы отправляемся в космическое путешествие. Удостоившись от них двух радостных поцелуев, они уже давно хотели посмотреть, что находится в космосе, отправился к двум алкоголикам, которые заснули в зале рядом друг с другом. Баки все так же лежал лицом в тарелке. Далее, я разбудил всех этих пьяниц и отправил по домам. Хорошо то, что их не мучило похмелье, из-за чего они могли нормально передвигаться. Двое мужчин и один парень спокойно вышли и не спеша поковыляли кто, куда хотел. КХМ, кажется мне, что Авраам и Говард решили продолжить то, на чем вчера закончили, ну а Барнсу нужно было работать, да, хотя я, как его начальник, выписал ему отгул на полдня. Этого ему должно хватить, чтобы привести себя в порядок. Стивена и Маргарет будить не стал. Ну, не один я вчера развлекался, так что в знак солидарности оставил тех в покое. А если честно, то меня туда просто не пустили собственные девушки. Хах, но я знаю, почему. Сара так-то ждет внуков от своего сына, которому уже все уши прожужжало на этот счет. В полет я планировал взять только своих девушек, так как это, можно считать, наш медовый месяц. Нет, остальных я тоже покатаю на своем космическом корабле, но как-нибудь в другой раз. Да и не очень-то им это интересно. Например, Эрскин и Старк по большей части интересуются не самим видом в космосе, а технологиями, информация о которых у них уже есть. Стивен занят новым проектом по безопасности Земли, поэтому ближайшие несколько лет никуда улетать не собирается. Вот и получается, что делать нечего только мне одному и моим девушкам. Относительно, конечно, Ривен и Эмма все еще учатся, но сейчас настали каникулы. Сара, как и сестра, нашла себе хорошего помощника в виде Ви. То есть всеми тремя направлениями моей компании заведуют мясные роботы с виртуальным интеллектом, управляемым моими тремя потоками сознания. Ладно, неважно. Пора пригнать сюда мой тортик, так как все мои девушки почти приготовились. Подав сигнал через мультиинструменты, который находился в моем корабле, о том, чтобы тот перенес его сюда, я стал ждать. Тот находился за городом ввиду того, что меня не прельщало светить своим творением на весь Бруклин. Вскоре мне пришел обратный сигнал о том, что моя прелесть уже здесь. И где? Недоуменно заозиралась Ривен, но не видела ничего, кроме голубого неба. Он просто сейчас в режиме скрытности, ответила Вика. Джеймс уже показывал нам с Сарой эту способность своего космолета. Под конец она чуть улыбнулась, смотря, как Риви иногда смущенно кидает взгляды на нее и платиновую блондинку. Так, у нас по плану, у нас первая на очереди планета Хала, родной дом расы Кри, поэтому заходите внутрь. Когда я сказал это, открылся шлюз, отчего стало видно, что мой кораблик и впрямь был тут. Через некоторое время все зашли внутрь, мне ничего не мешало дать команду к отлету. Автопилот был уже настроен, а курс проложен, и я начал показывать дамам внутренности своего тортика. Тут было почти все, что необходимо, чтобы выжить в бескрайнем космосе лет 10, если не запитывать энергией. Но у меня все схвачено, поэтому в корабле есть отсек, где стоят несколько утилизаторов, что могут переработать даже космическую пыль в топливо. Нет, я могу и так напрямую заряжать накопители с помощью камней бесконечности. Вот только нафига я строил себе корабль, который может сам себя обеспечивать. Правильно, чтобы ничего не делать самому. Хотя сам корабль мне, в принципе, не нужен, потому что я сам могу перемещаться по миру, но хочется. Просто хочется. Да и завораживает это, в смысле, вид на бескрайний космос. Особенно, когда ты не один, а с любимыми людьми. У меня даже есть помещение, которое построено специально для того, чтобы наблюдать за всем окружением изнутри. Это такая своеобразная сфера в центре моего звездолета, к которой подключено множество камер, что расположены снаружи. И получается так, что, сидя внутри этой комнаты, ты как будто находишься в открытом космосе. Глава 86. «Пап, а как выглядит Кри?» – спросила меня Ривен через некоторый промежуток времени, когда вместе со всеми провела в комнате наблюдения несколько часов. «Хм, если кратко, то, вывожу на один из экранов в рубке управления изображение одного из представителей этого вида, синие человечки». «Ха-ха, и правда», – рассмеялась она, когда увидела, «определение синие человечки подходит к ним лучше всего, ха-ха», – сказала та, кого тоже можно назвать синим человечком. «Хех», – в шутку сказала Эмма. «Эй», – возмущенно надулась моя дочка. «Кстати, Риви, можешь мне кое-что объяснить?» «Предельно вежливо и мягко интересуюсь». «Да, папочка, похоже, что она что-то поняла. Ты хоть что-то прочитала из того, что я вам дал?» «Да, после вылета я передал всем небольшой пакет с информацией про отдельные расы и их культуру. Ну, чтобы не было никаких эксцессов, когда мы будем прогуливаться по их населенным планетам. Например, у Кри, к родине которых я и везу их, есть несколько правил и обычаев, что если нарушить хотя бы один из них, то тебя могут посадить в своеобразную тюрьму или вообще убить на месте. Хотя для нас все это грозить не будет, так как со мной справиться будет очень трудно. Но внимание привлекать не хочется, поэтому лучше просто вести себя безобидно и не выделяться из массы туристов. Правда, не уверен, что это у нас получится. Ладно, что-то моя девочка притихла, похоже и правда не читала. Значит, нет, утвердительно киваю. Все не так, запаниковала Ривен, я хотела, но, это же настоящий космический корабль. Мне было интересно, и я забыла про то, что ты дал. А потом это твоя комната наблюдения, откуда можно посмотреть на космос и где кажется, что ты находишься прямо там. В общем, это ты виноват в том, что я ничего не прочитала. Кстати, Эмма все время была со мной, и я как-то не заметила, что она что-то читает. Эй, вот теперь возмущенный возглас последовал от ее подруги. Ха-ах, вздыхаю, хоть кто-нибудь читал то, что я вам давал. После моего вопроса все мои девочки немного стыдливо отводили свои головы в сторону от меня. Все с ними понятно. Наверняка надеялись, что я сам все расскажу, когда мы прилетим. В принципе, так и было бы, но основные вещи им все-таки необходимо знать. Эх, хорошо, махнул я на них рукой, сам расскажу. Те со смущенными улыбками кивнули мне, только давайте тогда пройдем более просторное помещение. Дождавшись от них повторных кивков, повел девушек в означенное место. Далее, начал пояснять им самые основные моменты расы Кри. Лететь нам еще около 6 часов, поэтому времени было предостаточно. Сначала рассказал про саму планету Хала. Зародилась она намного раньше Земли, где-то на пару тысячелетий. На ней также образовалось множество форм жизни, но через некоторый период доминирующей стали Кри и Катати. Катати – это, можно сказать, разумные растения, которые были способны общаться телепатически. Да, были, ведь почти всех истребили Кри в приступе гнева и зависти. Это произошло как раз перед выходом синекожих в космос. В истории об этом почти не осталось упоминаний, так как информацию об этом стерли сами истребители. Кстати, виноваты в этом скрулы. Внезапно, правда? Так вот, эти недоэльфы вышли в космос еще раньше Кри, и одни из первых смогли обследовать свою галактику и уже начали это делать с соседними. Вот так и наткнулись они на планету Хала, где встретили две расы. потом предложили кому-то из них место в межпланетном сообществе. Естественно, это должен был стать кто-то из одной расы. Если кратко, то было проведено испытание, в ходе которого победили Катати. И тут представители расы Кри взбесились, убив всех скрулов и начав истребление всех разумных растений. Получилось так, что синекожие вышли в космос, как агрессоры. И таким образом, они захватывали ближайшие территории вместе с планетами. Так, конечно, много чего еще было, но об этом, как я уже говорил, мало что известно. Ну и с тех пор крайне нежелательно появляться в поле зрения кого-то из Кри вместе с любым видом растения. Убить не убьют, но ты уже априори будешь у них вызывать раздражение. Вот такая вот ранняя история одной из самых продвинутых рас. То есть если какой-нибудь вегетарианец попадет к ним, то умрет от голода, невинно поинтересовалась Риви. Вот только в ее глазах было веселье. Ну, не сказал бы, что Кри такие уж ненавистники растений, усмехаюсь. Так-то они питаются специально выращенными сельхозпродуктами. Да и сейчас, после стольких лет, их ненависть к данному царству поблекла, хотя они все еще раздражаются, когда видят кого-то, кто, например, идет с цветком в руках. Потом я продолжил пояснять еще некоторые моменты, которые следовало знать. На весь рассказ ушло около часа, зато мне можно быть спокойным. После этого девочки точно не влипнут в какие-нибудь неприятности, наверное. Вскоре мой корабль прибыл в назначенное место и завис на орбите, находясь в режиме скрытности. У Кри, конечно, было множество специальной техники для обнаружения, но вот беда, для моего тортика это все бесполезно, так как все сенсоры просто не замечают ничего необычного из-за покрытия корабля. Корпус оснащен специальным сплавом материалов, который, можно сказать, пропускает волны через себя, не вызывая никаких возмущений в пространстве. Вот и сейчас нас никто не заметил, поэтому мы спокойно спустились на поверхность, предварительно замаскировавшись под туристов, хотя ничего для этого практически было не нужно. Были мы именно в той области, где разрешено находиться другим расам, которые заплатили и прилетели поглазеть на родину Кри, из-за чего на нас внимания никто не обратил. Для них мы просто спустились по гравитационному лучу, как и многие до этого. Никого не удивило то, как с интересом начали осматриваться мои спутницы. Наоборот, было бы странно, если такого не было. На меня смотрели, как на обычного экскурсовода, и так-то были правы. Я же действительно специально прилетел сюда, чтобы показать своим девушкам другую расу и их культуру. Через некоторое время, когда мои спутницы удовлетворили свой приступ любопытства, я начал водить их по разным местам. Правда, больше всего им понравилось находиться в магазинах и неважно каких. Ну, было неудивительно, что так окажется. Правда, пришлось некоторое время поработать носильщиком, ведь девушки покупали все, что им нравится. Насчет денег я не беспокоился, потому что тут в ходу электронная валюта и мне было несложно перевести некоторые средства на свой счет. А зачем мне еще и нужен? Правильно, чтобы пользоваться всеми его плюсами и вычислительной мощностью. Еще я незаметно уменьшал некоторые вещи с помощью энергии пространства, отчего создавалось ощущение, что сумки у меня безразмерные. Глава 87. В итоге на Хале мы пробыли где-то полдня, да и то половину этого времени потратили на походы по магазинам. Моим девочкам очень понравилось наряжаться в нетипичные вещи и аксессуары. Хорошо, что Кри своей гуманоидной формой очень похожи на людей. Их одежда очень даже отлично сидит на землянах. Вернувшись на корабль и разложив все купленные вещи, я отправился в рубку, где скорректировал следующий маршрут. На очереди стояла планета Ксандар, родная планета ксандарцев, также являющаяся домом для множества других видов, будучи столицей империи Новы. Ксандар вращается вокруг трех солнц, чье символическое изображение используется ксандарианцами как знак отличия. Империя Нова – это межгалактическое руководство, состоящее из различных инопланетных особей, которые управляют большой частью галактики. Хоть империя и состоит из различных особей, в основном ей управляют ксандарианцы. Другие известные расы – крилларианцы, рейнеры и асковарианцы. Корпус Нова является основной военной и миротворческой силой. Кстати, все расы там имеют такое же гуманоидное телосложение, но разный цвет кожи. Например, крилларианцы имеют темно-красный оттенок кожи, а сами ксандарианцы – светло-красный, почти розовый. Еще в Империи Нова также существует Корпус Нова – межгалактическая военная и полицейская сила этой самой империи. Корпус снова находится в состоянии войны с империей Кри уже почти 1000 лет. Ну, с тех самых пор, когда они обе вышли в космос, ведь получилось так, что произошло это одновременно. Плюс-минус 50 лет. Как раз это и показывает, что эти расы крайне похожи друг на друга, так как отличаются только цветом кожи. Лететь туда предстояло около 1 дня, и это в гиперпространстве. Хотя неудивительно, ведь оплоты этих рас достаточно далеко расположены друг от друга. У меня хоть и самый навороченный корабль, а особенно гипердвигатели последнего поколения, которые немного модернизированы мной и моими друзьями, отчего мой тортик должен считаться одним из быстрейших во вселенных. Но все равно требуется столько времени, чтобы преодолеть такое огромное расстояние. Правда, я не жалуюсь, ведь создавал свой космолет не из-за скорости передвижения, потому что и сам в любой момент могу оказаться, где захочу. Спешить куда-то я считаю излишним. В этом ведь вся прелесть путешествий. Многие бы со мной не согласились, но это уже их проблемы. Меня же все устраивает. Полет проходил очень даже весело. Девочки примеряли новые обновки и самое главное позировали для меня, услаждая мой взор. Я же, кроме уже оговоренного наблюдения за переодеванием девушек, занимался тем, что рассказывал им некоторые истории из жизни на других планетах, а также пояснял некоторые моменты, которые тем следовало знать, когда мы прибудем на Ксандар. В принципе, делал почти то же самое, что и до прибытия на Халу. Таким образом, на нужную планету мы прилетели в бодром расположении духа, а кое-кто даже оказался слишком возбужден из-за нарядов, в которые наряжались мои девочки. Но это я оставил на потом, так как сначала хотел провести экскурсию. Прошло все почти так же, как и на предыдущей точке нашего выхода, но отличие все же было. Я все-таки не удержался и несколько раз спустил пар со всеми своими девушками. Правда, не со всеми сразу, а поодиночке, хотя бывало и по двое. Как-то так получилось, что первая пара была Сара Вика, а вторая – Ривиэмма. В принципе, ничего в этом плохого нет, но есть у меня желание устроить разврат впятером. Ладно, подумаю об этом потом, ведь пока это столько критично. Как я и думал, мне снова пришлось поработать грузчиком для переноса, потому что девочки снова пошли по магазинам. Хотя на этот раз ходили мы меньше, чем в прошлый раз из-за того, что некоторые вещи, которые уже успели купить девушки, те приобрели на Хале. Но меня позабавил один момент, когда они выбирали что-то мне, не спрашивая меня. В общем, было весело. Потом мы посетили империю Шиар. Там мы пробыли меньшее количество времени, так как население той расы имеет неординарную философию. Ну, например, если как-то оскорбить жителя расы Шиар, то тот имеет полное право вызвать тебя на смертельный бой. И ладно бы только это. Убивать разрешено только ему, а оскорбившему только ранить. Еще нужно учитывать то, что все жители более агрессивные из-за влияния правителей, которые в большинстве своем именно захватывали другие планеты. Такие дела. И вот мы наконец-то добрались до последнего нашего пункта пребывания, а именно Сакар. Зависнув рядом с искусственно созданной планетой, я дал понаблюдать за ней моим девочкам из комнаты наблюдения. Планета и правда выглядела необычно, из-за того, что поверхность той почти полностью усыпана металлом, а на ее орбите множество червоточин, сверху кажется, как будто это какой-то сферический муравейник. «Милый, а как мы туда попадем?» – вопросительно посмотрела на меня Сара, указывая на те самые червоточины, которые полностью окружали планету. «Не беспокойся, любимая моя», – приобнимаю ее за талию, «я уже сообщил одному своему другу, что мы прилетели, поэтому вход скоро появится». И действительно, минут через 5 на орбите планеты начались завихрения, понемногу очищая небо от кротовых нор, тем самым открывая нам проход. Вскоре ширина входа была достаточной, чтобы мой корабль смог залететь внутрь, что и произошло. Несколько мгновений спустя звездолет оказался на орбите планеты прямо над тем местом, где должна была располагаться башня правителя Сакара. Спустившись вниз на гравитационном луче на площадку, где встречают гостей, я сразу заметил самого правителя. «Наконец-то вы прибыли», — весело провозгласил тот, — «я уж думал, что придется начинать без вас. Прошу прощения, что немного опоздали», — извинился я, — «просто по пути возникли небольшие препятствия». Риви вместе с сестрой неловко повернули головы в стороны. «Ну да, моя дочка во время полета решилась на одну авантюру, приняв облик Сары и зайдя в ванную, где отдыхали я и Вика. Я сразу понял, в чем дело, но решил подыграть, так как хотел укрепить наши взаимоотношения и моей приемной дочери, как оказалось, тоже. «Неважно», — отмахнулся рукой грандмастер, — «представишь мне своих спутниц?» «Да, конечно», — киваю, — «Сара, Вика, Ривен, Эмма, этого Челока Хаэм, его зовут Эндви Гаст, да, мне известно настоящее имя правителя этой планеты, так как он сам несколько лет назад поведал мне о нем, в простонародье, грандмастер, космическое существо, одержимое азартными играми, эксцентричен, гедонист, любит удовольствие и наслаждается своей жизнью, ну и иногда устраивает крупные оргии вместе с представителями других рас. Да, я такой», — горделиво приподнял тот подбородок. «Гранд, это мои девочки, за которых я убью любого, кто захочет им навредить. Платиновую блондинку зовут Сара, светлую – Эмма. Та, что с янтарными глазами и синим оттенком кожи, Ривен, моя приемная дочь, а другая девушка с красными волосами, моя сестра Виктория. Приятно познакомиться, дамы», — учтиво кивнул грандмастер, — «но давайте поспешим, ведь битва скоро начнется». Глава 88. «Битва?» — вопросительно посмотрела на меня Ривен. «Ну, я же рассказывал вам о том, что мой друг очень любит устраивать разнообразные битвы в своем Колизее», — отвечаю. «А, точно, что-то такое припоминаю», — покивала она, — «но тогда мне не было интересно, поэтому я мало что запомнила», — с невинным видом произнесла та. «Эх», — вздыхаю, — «ладно, сейчас сама все увидишь, дочка», — возмущенно сказала Сара, — «сколько раз я тебе говорила, чтобы ты внимательно слушала все, что тебе говорит отец. Тебе уже 18, а ты все еще ведешь себя как ребенок. Если тебе не интересно, то это еще не значит, что это не нужно». «Спасибо, любимая, но кажется мне, что все она понимает», — улыбнулся я, — «просто хочет, чтобы ее наказали». «Эм, нет», — приложив свой указательный пальчик к губе, наигранно неуверенно проговорила Риви. «Точно хочет», — безапелляционно заявила Эмма. «Грязно играешь, подруга», — прищурила она глаза. «Вообще-то, это я хотела так сделать», — добавила та в конце, а моя дочка в ответ просто показала той свой язычок, хитро улыбнувшись. «Странные все же у нас отношения, зато весело, мда». Через некоторое время мы в сопровождении грандмастера пришли туда, где обычно правитель Сакара наблюдает за боями. Тут нас уже ждала его телохранительница, которая с осуждением смотрела на своего нанимателя. «Хах, похоже, тот, как только получил мое сообщение, сразу рванул нас встречать, оставив свою помощницу одну. Проще говоря, улизнул, ничего не сообщив». «Джеймс», — радостно воскликнула воительница, как только увидела меня. «Привет, рада тебя видеть», — она подошла и по-дружески обняла меня. «А это те, о ком я думаю. Ну да, однажды я рассказал ей о том, что у меня несколько девушек». «Да», — согласно киваю, — «познакомься», — указываю на свою дочь, — «это Ривен, на сестру — это Виктория, на светлую блондинку — это Эмма, на платиновую — а это Сара. Приятно познакомиться, я Брунгильда, партнер Джеймса», — вежливо произнесла Валькирия. «Партнер?» — странно посмотрела на нее Сара. «Таким же взглядом ее одарили все мои девушки». «Спарринг-партнер, уточняю на всякий случай, а то знаю я их, еще напридумывают себе невесть что», — она с Асгарда. «Именно благодаря ей я смог поднять свое мастерство. Честно говоря, тренировочные бои с ней действительно быстро продвигали мои навыки. Сейчас, конечно, пользы от них немного, но держать форму нужно, поэтому я и не прекращаю спарринговаться с ней, хотя уже превосхожу ту в мастерстве, из-за чего мне приходится еще больше сдерживать свою силу, используя самый минимум. Женщина, не отвлекай моих гостей, мы же так пропустим первый бой моего нового гладиатора», — возмущенно воскликнул грандмастер. «Давайте, давайте, быстрее», — и его совсем не волновало, что без него ничего не начнется. Вскоре правитель Сакара занял свое законное место на своем троне, который больше походил на огромное кресло, а нам с девочками достался удобный диванчик с видом на всю арену, ну и несколько голографических экранов рядом с нами. Это чтобы можно было получше рассмотреть то, что происходит в бою. Пока грандмастер оповещал народ о начале новой битвы за звание чемпиона, девочки аккуратно прощупывали почву на тему того, какие у нас отношения с Брунгильдой. Все-таки ревнуют, хотя Фрост делал это потому, что не хотел отставать от остальных, но в принципе, ей было как-то все равно, ведь та знает, что ее никто не бросит, и ей этого достаточно. Сама воительница стояла между нами и своим нанимателем, поэтому слышала все наши разговоры, делая вид, что ей это не интересно. «Ага, так я и поверил. Мне уже давно стало заметно, что девушка испытывает к моей персоне не только дружеские чувства. И вот тут возникает проблема. У меня были еще девушки, я ей, как бы невзначай, это упомянул и все». После этого та так и продолжала держать свои чувства в себе, но вела себя так же, как обычно. «Так, хватит увиливать от ответа», — с твердостью в голосе произнесла Вика, — «что у тебя с Брунгильдой, а что у меня с ней? Да, я и правда старюсь играть дурачка». «Джи и Мии», — бархатным тоном пропела сестренка, — «не притворяйся, что не понял, что ты испытываешь к этой бывшей Асгардке. С ней и так все понятно, вон как внимательно слушает нас, а значит неравнодушна к тебе», на секунду повернувшись к Валькирии и заметив ее бегающий взгляд, который быстро сосредоточился на центре арены, проговорила красноволосая. «Я, начнем же новую битву», — прокричал правитель Сакаэра, тем самым перебив меня. «Первым на арену выходит наш новый боец, который попал к нам совсем недавно, но уже спешит попробовать свои силы на нашей арене. Встречайте, Бетери и Биллу». На бой вышел кто-то очень смахивающий на лошадь, но прямоходящий. Правда, это не отменяло того, что рожа у него точно от коня. Сам он был одет в довольно приличную броню. Говорю, как знающий, из чего она сделана. Сами материалы не такие уж и редкие, но вот их сплав. Да, работа была проведена большая. Еще меня привлекло его оружие. Это было что-то вроде секиры с занятными свойствами на ее лезвиях. Мне кажется, что плащ тут лишний, рассмотрев инопланетного представителя другой расы, высказала свое мнение Эмма. Его противником выступит такой же новичок, как и его соперник. Мои верные воины отыскали этого монстра на одной из диких планет, где представителей этого вида довольно мало. Вторые ворота открылись, но оттуда пока никто не спешил выходить. Давай же, выходи, бам. На арену вышло что-то большое, белое и с двумя парами рук. Мда, хорошо, что весь Колизей оборудован специальными силовыми полями, которые препятствуют нанесению вреда зрителям. Билл смотрелся на фоне этого монстра довольно комично. И где данное существо только откопали? Одно его присутствие на арене заполняет ту где-то на десятую часть, а это довольно прилично. Я назвал его Пушистиком. Я едва удержался и не засмеялся, но улыбку скрыть не смог. Мои девочки даже не среагировали, ведь во все глаза наблюдали за этим монстром. Вот так и зарабатывают культурный шок. Хех, да начнется битва. Роар! Взревел Пушистик и побежал на своего противника, который с невозмутимым видом стоял на месте, ожидая чего-то. Когда монстр был в паре десятков метров от него, то Билл на приличной скорости рванул к нему. На его пути был небольшой уступ из камня, что остался от какого-то боя до них, поэтому тот решил воспользоваться этим и оттолкнулся, совершив большой прыжок. И так получилось, что существо с дикой планеты бежало с чуть согнутыми ногами, тем самым выпячивая вперед свой огромный рог на всю голову. Бетерей же целился ровно в него. Таким образом, когда рог монстра и секира коня соприкоснулись, то ничего не произошло. Оружие гладиатора просто застряло там, куда тот ударил, отчего он сам остался на месте. Глава 89. КХМ, мне кажется, или вашему Пушистику плохо, неловко проговорила Ривен, обращаясь к грандмастеру и смотря на означенного монстрика. Ну, я бы не сказала, что с ним прям уж все плохо, но приятного в этом мало, заметила Виктория. Дело в том, что несколько мгновений назад один конь, находясь под ногами четырехрукого, прыгнул вверх, направляя свою секиру снизу вверх, тем самым он хотел распороть тому брюхо, но так получилось, что его оружие застряло аккурат в паху у монстра. Я посмотрел по сторонам и заметил, как многие разумные существа непроизвольно схватились за то же самое место у себя на теле. «Ра-а!» По всей арене раздался истошный крик боли. Билл не сразу понял, в чем дело, поэтому попытался еще раз самостоятельно помочь пройти своей секире дальше. И самое интересное, у него это получилось. Лезвие пошло дальше и создало небольшую линию, которая разделяла основание мужского достоинства надвое. А вот после этого у монстра закатились глаза и тот начал заваливаться вниз. Бам! Рухнув на землю, четырехрукий чуть не задавил Бетерей, который лишь чудом смог покинуть опасную территорию, прошмыгнув между ног. Правда, ему пришлось оставить свое оружие, так как то просто-напросто застряло. Во время последнего действия на него капнуло немного крови из того самого места. «Мда», — протянула Эмма, прикрыв свое лицо ладошкой, чтобы не видеть этого. Ее примеру последовали остальные девушки. Через некоторое время, когда правитель Сака распостным лицом хотел провозгласить победителя, неожиданно огромная туша монстра зашевелилась. У Гранда даже лицо после этого посветлело. Тем временем Пушистик оперся всеми четырьмя руками об песок и начал подниматься. Упал он к нам спиной, поэтому все увидели, что внизу с него стекало много крови. Синего цвета, кстати. Резко оттолкнувшись от земли, белый зверек смог встать на обе ноги. Потом быстро повернулся в сторону противника. Его глаза застилала ярость. Они были полностью красными, как у берсерка, а шерсть стала менять свой оттенок на темно-серый. Хаем, необычное преобразование. Нужно попросить грандмастера взять образцы этого интересного существа. Он что, стал еще больше? Задала риторический вопрос Сара. Я это тоже заметил, как и остальные. Но весь вид портит секира его противника в паху. С некоторым отвращением к увиденному проговорила Брунгильда. Он так истечь кровью может, пока не поспешит и расправится с конем. Бета Рейбилл тоже это понял, поэтому побежал к Пушистику, а тот ему навстречу. Ну, как побежал, пошел быстрым шагом. Естественно, монстру было сложно двигаться, из-за чего тому приходилось передвигаться только так. Также из-за этого его маневренность несколько сбавилась и размахивать руками, как раньше он не мог. Боль, похоже, тот все равно чувствовал. Билл решил воспользоваться этим, двигаясь по арене зигзагами, чтобы монстру было сложнее за ним уследить. Скорость у Канимардова была приличная, поэтому ему это отлично удавалось. Когда Бета-Рей снова оказался возле ног Четырехрукого, то резким прыжком дотянулся до своего оружия, с рывком вырвав и тем самым раскрыв рану еще больше. Хах, наверное, природа не рассчитывала на такой поворот событий, когда создавала данного монстрика. Хотя откуда я знаю, что там у него было на родной планете. А впрочем, неважно. Такими темпами победа все равно окажется в руках коня. Ну, если тот не решит, как какой-нибудь честный рыцарь, что для Пушистика эта ситуация несправедлива и полезет на него с голыми руками. «Этот конь – идиот», – прошептал я, приложив руку к своему лицу. «Согласна, с тобой, Джеймс», – сказала воительница, – «и зачем он это сделал?» «Многие, наверное, поняли, что сейчас произошло, не так ли?» «Правильно, Бета-Рей сделал так, как я и подумал, то есть бросил свою секиру и попер на монстра с голыми руками. В принципе, даже так у него больше шансов одолеть Четырехрукого, ведь тот сейчас, скажем так, в не самой лучшей своей форме, но мог бы просто подождать». «Победитель, Бета-Рей Билл», – провозгласил правитель Сакара, когда его Пушистик упал на арену замертво. Регенерация у того оказалась слабенькой, и рана в паху так и не зажила, поэтому тот умер от потери крови. Его противник сейчас находился в неоднозначном состоянии. С одной стороны, он весь покрыт кровью, на теле много следов от ударов, один раз его приложили спиной об стенку, и чуть потрескавшаяся броня. С другой же, кровь не его, а монстра, смертельных ран нет, одни синяки, ну и уставший вид. В общем, здоров, но ему нужно отдохнуть. Сейчас мы дадим нашему гладиатору отдохнуть и восстановить силы, а после этого вас ожидает еще один бой. Раздался голос грандмастера над всем Колизеем, но не спешите никуда расходиться. На этот случай у меня имеются еще несколько бойцов, чтобы развлечь зрителей, пока основной претендент на титул чемпиона не может сражаться. Над ареной пронеслись крики и голоса всякого рода эмоций. Там была и радость, и недовольство, и восхищение. Понятно, в общем. Хотя никто не обратил внимания, как один конемордый посмотрел прямо на меня, как будто узнал. Вот только я его ни разу не видел. Может, обознался? Нет, в его взгляде стопроцентно было узнавание. «Грант, можешь организовать мне встречу с Бета-Рей Биллом?» Подойдя к оному, спросил я. «Конечно, друг мой», с веселой улыбкой кивнул он. «Я и сам хотел навестить такого перспективного бойца, поэтому не буду против твоей компании». «Отлично», отвечаю. Только, мой взгляд устремляется к девушкам, которые сидели на диванчике. «Не волнуйся, партнер», — подала голос Валькирия, — «я останусь тут и присмотрю тут за всем». «Спасибо большое, Брунгильда», — благодарно улыбаюсь, — «буду должен». Ловлю на слове, хотя во взгляде у той была веселость, но что-то там было еще. «Не скучайте, обращаюсь ко всем, скоро приду». Минут через пять мы с правителем Сакара добрались до помещения, где Билла должны были сейчас приводить в порядок. Ну, что-то починить, протереть, помазать, чтобы зажило быстрее. Так вот, захожу я такой к нему в комнату прямо за моим другом, как этот конь резко встает, готовый к бою, и с опаской смотрит прямо на меня. Мне кажется, будь у него сейчас какое-то оружие и более надлежащий вид, то тот сразу бы напал на меня. Отчего такая реакция? Я же его первый раз вижу, да и запомнил бы разумного с такой внешностью. Прочитал бы его мысли, но не могу из-за чего-то, что мешает мне это сделать. Скорее всего, это шлем Бета-Рей, который даже сейчас его носит. И как это понимать? Задаю вопрос, я тебя не знаю. С чего такая реакция? Нарушитель, прохрипел конемордый. Нарушитель, удивленно проговорили мы вместе с грандмастером. Глава 90. Да, протянул я, когда вышел из помещения после разговора с Бета-Рей Биллом. А кто знал? Вопросил грандмастер. Многим было бы интересно узнать, о чем речь. Дело в том, что этот конь причастен к кое-чему, за что я бы его прикопал где-нибудь, не будь он сейчас под опекой моего друга. И это кое-что связано с уничтожением моей конфетки. Да-да, тот флот из кораблей, который напал на меня, когда первый раз улетал со Сакара. Хотя какой там флот, почти все звездолеты были на автопилоте, и только тот, в который я зарядил своим энергетическим лучом, был под управлением нового гладиатора правителя Сакара. Из-за чего, кстати, тому пришлось слегка сбиться с курса, так как нужно было залатать все повреждения. Ну, мой прощальный подарок все-таки смог устроить небольшой сюрприз. Так вот, по словам Билла, весь тот флот из кораблей искал место, где раса карбинитов сможет назвать домом. Оказалось, что планету, на которой они обитали, полностью уничтожили и дрейфуют эти кочевники порядком 3000 лет после битвы Асгарда и демонов Суртура, поэтому выжили немногие. В итоге те все-таки смогли найти нужное место. Вот только техника у них была, мягко говоря, устаревшая. Ей навскидку около 3000 лет, а в то время гипердвигатели еще не были такими ходовыми и общедоступными. Да и полеты на них, это как сейчас лететь на самом допотопном корабле, то есть даже без гипера будет быстрее. В общем, не суть, раса конеподобных существ смогла раздобыть тогда самые передовые звездолеты и покинула родную планету. Лет 100 назад у них наконец-то появился один дредноут и несколько крейсеров, на которые те перенесли все свое оборудование. Получили они это, можно считать, даром, потому что нашли их совершенно бесхозными и болтающимися без дела в космосе. Не представляю, как такие кораблики оставили просто так висеть в космосе, но факт есть факт, они там висели. Правда это или нет, я не знаю, хотя и мог насильно влезть в голову этому улучшенному карбиниту. Не сделал этого по одной простой причине. Мне от этой информации не холодно, не жарко, то бишь не нужна она мне. Кстати, о карбинитах. Это существа, раса которых имеет вид гуманоидов с желтым оттенком кожи, у два глаза и один рот. Все. Остальные приспособления на голове отсутствуют. Даже волос нет. Каким образом они воспринимают звук и запах? Этот вопрос я и задал Биллу, когда он показал мне изображение своих сородичей. Ответ почти заставил меня рассмеяться и одновременно схватиться за голову в попытке забыть это. Запах они чувствуют специальными наростами на шее, которые похожи на жабры, но имеют еще одну функцию. Эти индивиды еще и слышат через них. Универсальный орган, так сказать, так-то ничего особенного, но выглядит отвратительно. Но не зря я назвал Бета-Рея улучшенным карбинитом, ведь тот и правда улучшен, если точнее, то модернизирован или кибернетизирован, КХМ, неважно. Главное, что его тело подверглось множеству мутаций и частичной кибернетизации. Сейчас он кардинально отличается от своих сородичей, хотя и не видит в этом ничего плохого. Ну и еще можно добавить, что Билл такой один в своем роде, ведь именно на него возложена ответственность за всю его расу.